Я еще вчера узнал об этом. Мы с ним когда-то вместе учились. Кардинал улыбнулся. Так вы знакомы. Тем лучше. Совместите приятное с полезным. Такие встречи старых друзей всегда приятны. Он только что прибыл. Общайтесь с ним сколько пожелаете. Да слушайте его хорошенько. Отец Нил — кладезь познаний, ему есть что сказать, и вы многое почерпнете из встреч с ним. А затем, время от времени, вы будете отчитываться мне о содержании ваших бесед. Письменно. Я буду единственным адресатом и читателем. Вы меня понимаете? Глаза Лиланда расширились от изумления. Что все это значит? Он меня просит вызвать отца Нила на откровенность, а потом настрочить ему рапорт? За кого он меня принимает? Глядя на изменившееся лицо американца,